и креатору. 28 апреля было сброшено уже 300 тонн, 29 – 750 тонн, 30 апреля – 1500 тонн, 1 мая – 1900. В 19 часов 1 мая Щербина сообщил о необходимости сократить сброс вдвое. Появилось опасение, что не выдержат бетонные конструкции, на которые опирался реактор, и все рухнет в бассейн Барбатер. Это грозило тепловым взрывом и огромным радиоактивным выбросом. Всего с 27 апреля по 2 мая было сброшено в реактор около 5000 тонн сыпучих материалов. Свидетельствует Шашарин. 26 апреля я принял решение остановить первый и второй блоки. Примерно в 21.00 начали останавливать, и где-то к 2 ночи 27 апреля остановили. Я приказал на каждый реактор добавить в пустые каналы равномерно по зоне по 20 штук дополнительных поглотителей. Если пустых каналов нет, извлечь сборки и вместо них вставить ДП. Таким образом, искусственно увеличивался запас отрицательной реактивности. Ночью мы с Сидоренко, Мешковым и Легасовым гадали, что же послужило причиной взрыва. Грешили на радиолитический водород. Но потом я подумал, что взрыв был в самом реакторе. Предполагали также, что диверсия, что в центральном зале на привода СУС навесили взрывчатку и выстрелили их из реактора. Это и привело к мысли о разгоне на мгновенных нейтронах. Тогда же ночью доложил ситуацию Долгих. Он спросил, может ли быть еще взрыв. Я сказал, что нет. Мы уже к этому времени промерили вокруг реактора не более 20 нейтронов на сантиметр. Потом стало 17-18 нейтронов. Реакции как будто нет. Правда, измерялись расстояние и сквозь бетон. Какова же подлинная плотность нейтронов, неизвестно. С вертолета не мерили. В ту же ночь определил минимум персонала для обслуживания первого, второго и третьего блоков. Составил списки. Передал Брюханову. 29 апреля, уже на совещании в Чернобыле, предложил остановить все остальные 14 блоков с реактором типа РБМК. Щербина молча слушал, потом после совещания, когда выходили, сказал «Ты, Геннадий, того». «Не поднимай шум. Понимаешь, что значит оставить страну без 14 миллионов установленной мощности?» 29 апреля правительственная комиссия оставила Припять и переехала в Чернобыль. А в это время в Москве Минэнерго СССР обеспечивала срочную и массированную переброску специальной техники и материалов в Чернобыль через Вышгород. Снимали отовсюду и переправляли в район катастрофы миксеры, бетоноукладчики, краны, бетононасосы, бетонные заводы, трейлеры, автотранспорт, бульдозеры, сухую бетонную смесь и другие строительные материалы. Об аварии я узнал в понедельник утром 28 апреля от начальника главного производственного управления по строительству Минэнерго СССР Евгения Александровича Решетникова, когда пришел к нему доложить о результатах командировки на Крымскую АЭС. 29 утром замминистра Садовский, по нашей справке, докладывал о случившемся Долгих и Легачеву. Потом стало известно о пожаре на крыше машзала, о частичном обрушении кровли. И только в последующие дни в Москве, в министерстве, стало окончательно ясно, что на Чернобыльской АЭС произошла ядерная катастрофа, какой не было равных в атомной энергетике. Организовали непрерывные дежурства, контроль грузопотоков на Чернобыль, удовлетворение первоочередных нужд. Выяснилось, что нет механизмов с манипуляторами для сбора радиоактивных деталей. По всей площадке вокруг блока взрывом разбросало реакторный графит и обломки топлива. договорились с одной стороны из фирм ФРГ о закупке за 1 000 000 золотых рублей 3 манипуляторов для сбора топлива и графита на территории АЭС. В ФРГ срочно вылетела группа наших инженеров во главе с главным механиком «Союз Атомэнергостроя» Константиновым для обучения и для приемки изделий.